Глава 19. Марти. Потерпев поражение в споре с Ред, Марти отправился к шлюп-балке у правого борта главной палубы. К конструкции, напоминавшей кран, была прикреплена жесткая надувная лодка метров 5 в длину, пара понтонов из синтетического каучука, соединенные с многослойным корпусом. Проверив, нет ли на шлюп-балке мусора, Марти снял с лодки чехол. Он уже начал отсоединять зажимы, державшие надувную лодку на месте, когда на помощь ему пришли Ред и Джеки. Под шорты и майки они надели новые бикини, головы украсили большими соломенными шляпами. Парочка снова напомнила Марти близнецов. «Твиддл-ди и твиддл-дам», — пробормотал он. Когда стало ясно, что Ред не отступится от своего плана обшарить остров в поисках местного отшельника, он неохотно согласился отвезти их туда на надувной лодке, с условием, что они вернутся на Оаннас к полудню. Это означало, что утро пройдет впустую, но, по крайней мере, во второй половине дня он успеет опустить в воду еще одну цепочку гидрофонов. «Хоть горшком назови», — парировала Ред, поправляя пляжную сумку на плече. На его лице появилась гримаса. «Надеюсь, песика оставила в каюте?» «Захватила только самое нужное». «Мы не на пикник едем, черт дери!» «Например, крем от загара. Ты уже намазался?» «Я кремом от солнца не пользуюсь». «А зря, Марти», — вмешалась Джеки. «Солнце вредно для кожи, старит тебя раньше времени». «Боюсь, говорить ему об этом поздновато», — заметила Ред. «Может, сядете, наконец, в лодку и выдвинемся?» Марти забрался за ними в надувную лодку и с помощью пульта дистанционного управления запустил лебедки, которые опустили лодку на воду. Нажатие на кнопку, и зажимы освободили магнитные швартовы на носу и корме. Лодка упала на воду с глухим всплеском. Он отвязал швартов, сел за штурвал, повернул ключ, а потом двинул рычаг вперед, давая двигателю поработать на холостом ходу. Когда двигатель прогрелся, он прибавил газ, и лодка отплыла от Оаннеса. Вести маленькую лодку при высокой волне было опасно, но Марти хорошо знал, как управлять судном в сложных условиях. Тем не менее, море было спокойным только с виду. Через гребень большой волны он пронесся слишком быстро, и нос судна попал под следующую волну. Джеки и Ред, сидевшие впереди, вскрикнули, их окатило водой. До Марти, сидевшего в середине судна, долетели лишь легкие брызги. «Держите шляпы!» — велел он им, ощущая на губах вкус соли. Они засунули шляпы между коленями. Ред что-то ему крикнула, из-за рева ветра и рычания двигателя он не разобрал, что именно. Следующие несколько минут Марти вел лодку, разворачивая ее против волны, чтобы она поднималась и опускалась вдоль длинной оси, стараясь, чтобы их больше не заливало. Наконец, они зашли за аквамариновый коралловый риф вокруг острова Демонов. Волны улеглись, и Марти снизил скорость, чтобы подойти к пляжу. «Таких жутких водителей еще поискать, Марти!» Ред, слегка позеленевшая, отпустила рукоятку планшира, в которую вцепилась мертвой хваткой. «Но мы же прибыли на место и не перевернулись!» Он выключил двигатель, спрыгнул в воду, она была ему по пояс, и вытащил лодку на песок. В отличие от ухоженных курортных пляжей южного побережья Шри-Ланки, здесь берег был завален водорослями, битыми ракушками и плавником. За поросшими травой дюнами в 50 метрах от пляжа начинались непролазные джунгли, взбирающиеся на крутой скалистый холм почти вертикальной стеной. Марти понял, шанс пробиться сквозь эту стену равны нулю. Ред и Джеки хмуро смотрели на непроходимую растительность. Они явно думали о том же. Он взглянул на часы. 8:30 утра. «Время пошло. На поиски отшельника 3 часа», — распорядился Марти. «Откуда хотите начать?» Они двинулись на запад, вдоль берега. Джеки и Ред шагали рядом и весело болтали. Марти замыкал шествие. Он снял обувь и с удовольствием топал по песку, ощущая его прикосновение подошвами и пальцами ног. Но мысленно он уже вернулся на Оаннес и обдумывал, что делать дальше. «Надо установить еще 4 гидрофона», Тогда на следующий день останется 7. Вполне посильная задача, если ни на что не отвлекаться. Потом только ждать. Сколько времени пройдет, прежде чем они поймают звуковой сигнал русала, никто не знает. Но Марти был уверен, это случится. Да, русал, проглоченный белой акулой, вполне мог быть одиночкой. Может, потерялся, может, мигрировал, может, его отторгло племя, и ему подобных больше нет на 1000 километров от острова демонов. Но Марти в это не верил. Они здесь, он чуял это нутром. Чутье чутьем, но и логика подсказывала, что они здесь. Очевидцы видели русалов именно в островных водах. В этом есть смысл, если считать, что русалы, как и большинство морских млекопитающих, иногда выбираются из воды и обитают на поверхности земли. Лежать на скалистых берегах или выглаженном отливами и приливами песке куда безопаснее на заброшенном острове, чем на материке, где опасных хищников, а именно Homo sapiens, гораздо больше. Когда люди научились добывать огонь и мастерить смертоносное оружие, они стали отличными охотниками и полностью истребили австралопитеков. Также, ничтоже сумнящиеся, они могли обойтись и со своими беззащитными дальними морскими родственниками. Ред и Джеки остановились. Они что-то оживленно обсуждали. «Что случилось?» — спросил Марти, догнав их. Джеки показала на джунгли. «Видишь?» — спросила она. «Там тропа». Они начали карабкаться вверх по склону дюны, цепляясь за длинные пучки травы. В конце подъема Марти увидел, что Джеки права. В гущу джунглей вела вытоптанная тропа. «Я так и знала, что мы найдем нашего отшельника», — заявила Ред. «Не торопись с выводами», — возразил Марти. «Тропа слишком очевидная. Едва ли ее протоптал один егерь или отшельник. Скорее, это кабан, олень или какой-то другой дикий зверь». «Марти, это чистые домыслы. Думаю, надо идти по этой тропе, да и тень нам не помешает». «Согласна», — подключилась Джеки. Марти посмотрел на часы. «Мы идем уже час. Прибавьте час, чтобы вернуться на судно, значит, у нас еще час. Полчаса туда, полчаса обратно». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Ред. «Что у нас не так много времени. Можем пройти вперед еще немного, потом надо поворачивать назад. До середины острова, откуда шел дым, нам точно не добраться». «Взглянуть все-таки стоит», — заметила Джеки. «И Ред права, это лучше, чем идти под солнцем». «Я просто хочу сказать», — добавил Марти, «что лучше отказаться от этой безумной затеи и вернуться прямо сейчас». «Хочешь вернуться, Марти? Возвращайся!» — отмахнулась от него Ред. «Встретимся у лодки. Мы с Джеки хотим погулять по джунглям». И спустившись по другую сторону дюны, они исчезли в гуще леса. Тяжело вздохнув, Марти последовал за ними. Тропические леса часто ошибочно называют джунглями. Фактически джунгли, буйные и непроходимые заросли, существуют только на опушках тропических лесов, где сломанные ураганами или тайфуном деревья уступают место плотной, невысокой растительности. Именно так обстояло дело и с тропическим лесом на острове демонов. И без тропы, по которой двигались Марти, Джеки и Ред, джунгли были бы непроходимы. Однако вскоре перед ними открылось чрево тропического леса, где полог леса не дает солнечным лучам достигать земли. Кустарники, папоротник, пальмы умудряются выживать в этом мире теней, как и мох, трава и грибы, окрашивающие податливую землю и гниющие упавшие стволы в разнообразные оттенки зеленого. Ближе к верхнему ярусу прекрасно чувствуют себя орхидеи и бромелии, а также съедобные фрукты. Всевозможные вьюнки змейками поднимаются по гигантским опорам корней и древним стволам деревьев, пытаясь выбраться из мрачной темницы, где родились. Древесные лианы длиной в сотни метров и толщиной с телефонный столб петляют в кронах деревьев вопреки закону всемирного тяготения, объединяя их в сплошной зеленый полог, по которому разгуливают лесные звери. На первый взгляд, изумрудные сумерки наполняют лес спокойствием и гармонией. Но в действительности здесь идет безжалостная война, просто слишком медленная, чтобы человек мог заметить ее невооруженным глазом. Некоторые виды деревьев регулярно сбрасывают листья и ветки, стараясь избавиться от лиан, этих прихлебателей и похитителей света. Другие деревья раскачиваются не в такт с соседями, чтобы высвободиться из удушающих объятий лос и вьюнков. Третьи сбрасывают кору, отогнать громоздкие эпифиты. Четвертые вырабатывают токсины, чтобы защищаться от нашествия вредителей. Пожалуй, самой яркой иллюстрацией мира, где каждый готов поглотить ближнего, являются громадные, доисторического вида баньяны – паразиты, чьи воздушные корни стискивают деревья хозяева и превращают их в месиво, сжимая и убивая даже самые крупные, а потом разрастаются на трупах и сами превращаются в колоссов. Перед одним таким баньяном корни впились в мощные стволы, не уступавшие английским дубам. Марти объявил привал. Он отмахнулся от осы, неприятно жужжавшей прямо у него над головой. В лесной тиши ее жужжание звучало особенно громко. Тишина была какая-то неестественная, вселяла ощущение тревоги. Казалось, на тебя смотрит множество неизвестных глаз, словно все лесные обитатели отвлеклись от своих занятий. Понять, что за чужаки сюда пожаловали. Ред и Джеки уселись на поросшее мхом бревно. «Марти, спрей от насекомых нужен?» — спросила Ред, шаря в сумочке. «Если вы, милые дамы, не заметили, — сказал Марти, — наша тропка исчезла. Значит, если не бросать себе за спину хлебные крошки, у нас могут возникнуть проблемы с поиском обратной дороги». «Предлагаешь повернуть назад? Боюсь, у нас просто нет выбора». В теплом и влажном воздухе повисло сомнение. Ред и Джеки взвешивали варианты. Марти взял баночку с аэрозолем от насекомых, предложенную Ред, и обрызгал себя облачком химикатов. «Мы надеялись найти тут какой-то водоем, чтобы поплавать», — Марти покачал головой. «Тропа кончилась. Неба мы не видим. Будем крутиться на месте, недолго и заблудиться». «Наверное, он прав», — сказала Джеки. Где-то вдалеке ворчливо завизжали макаки. Звук разлетался по всему лесу. Внезапно Марти ощутил себя слабым и уязвимым, как выброшенная из воды рыба. В первобытном мире, который почти не изменился за миллионы лет до него и едва ли изменится в миллионы лет после него. «Нечего нам здесь делать», — подумал он, — «надо уходить». Ощущение тревоги передалось Ред. «Хорошо. Двигаем назад». Джеки вскрикнула.